Просидел он в Христониной хате около пригрубка. Жадно выкуривал папироску и, словно боясь остаться с глазу на глаз со своими мыслями, с тоской по Петру, снова, торопясь, хватался за кисет, до отказа, вдыхая терпкий дым, заводил с дремавшим Христонией посторонние разговоры. Рассвело. Оттепель началась с самого утра. Часам к 10 на унавоженной дороге показались лужи. С крыш капало. Голосили по-весеннему кочета. Где-то, как в знойный полдень, одиноко кудахтала курица. На сугреве, на солнечной стороне базов, терлись о плетни быки. Ветром несло с бурых спин их осекшийся по весне волос. Пахло талым снегом пряно и пресно. Покачиваясь на голые ветки яблони около Христониных ворот, чурликала крохотная желтопузая синичка-земнуха. Григорий стоял около ворот, ждал появления с бугра подвод и невольно переводил стрекотание синицы на знакомый с детства язык. «Точи плуг, точи плуг», — радостно выговаривала синичка в этот ростепельный день. «А к морозу», — знал Григорий, — менялся ее голос. Скороговоркой синица советовала, и получалось так же похоже: «Обувай череки, обувай череки». Григорий перебрасывал взгляд с дороги на скачущую земнуху. «Точи плуг, точи плуг», — выщелкивала она. И нечаянно вспомнилось Григорию, как вместе с Петром в детстве пасли они в степи индюшат. И Петро, тогда белоголовый, с вечно облупленным курносым носом, мастерски подражал индюшиному бормотанию и также переводил их говор на свой детский потешный язык. Он искусно воспроизводил писк обиженного индюшонка, тоненько выговаривая: «Все в сапожках, а я нет. Все в сапожках, а я нет». И сейчас же, выкатывая глазенки, сгибал в локтях руки, как старый индюк ходил боком, бормотал: «Гур-гур-гур-гур, купим на базаре сорванцу сапожки». Тогда Григорий смеялся счастливым смехом, просил еще погутарить по-индюшиному, упрашивал показать, как озабоченно бормочет индюшиный выводок, обнаруживший в траве какой-нибудь посторонний предмет, вроде жестянки или клочка материи. В конце улицы показалась головная подвода. Сбоку шел казак. Следом за первой выползали вторая и третья. Григорий смахнул слезу и тихую улыбку непрошенных воспоминаний, торопливо пошел к своим воротам. Мать, обезумевшую от горя, хотел удержать в первую страшную минуту и не допустить к подводе с трупом Петра. Рядом с передней подводой шагал без шапки Алешка Шамиль. Обрубком руки он прижимал к груди папаху, в правой держал волосяные вожжи. Григорий, не задержавшись взглядом на лице Алешки, глянул на сани. На соломенной подстилке лицом вверх лежал Мартин Шамиль. Лицо, зеленая гимнастерка на груди и втянутом животе залиты смерзшейся кровью. На второй подводе везли Маныцкого. Изрубленным лицом уткнут он в солому. У него зябко втянута в плечи голова, а затылок срезан начисто умелым ударом. Черные сосульки волос бахромой окаймляли обнаженные черепные кости. Григорий глянул на третью подводу. Он не узнал мертвого, но руку с восковыми, желтыми от табака пальцами приметил. Она свисала с саней, чертила талый снег пальцами перед смертью, сложенными для крестного знамения. Мертвый был в сапогах и шинели. Даже шапка лежала на груди. Лошадь четвертой подводы Григорий схватил за усцы, на рысях ввел ее во двор. Следом вбегали соседи, детишки, бабы. Толпа сгрудилась около крыльца. «Вот он, наш Любушка Петро Пантелеич, отходил на земле», — сказал кто-то тихонько. Без шапки вошел в ворота.